от страха. Все снизу за пакет, а ща я буду делать сахар. Я давно на чистом, но мне снится постоянно. Как я курю банты, будто меня заставляют. Молодой, белый, мы выросли не в LA. Я хочу скупать одежду в шоу-руме сейл. Желтый дым дизейбл, какой нахуй лейбл. Мои сумки полкило, я делаю деньги. Орги хотят букать жопу гэнга прямо ща. Я все тот же белый, но в дорогущих вещах. All City дерьмо видим на 360. Если хочешь кинуть банду, будешь двигаться в лещах. Рыжие купюры, боже, где же их душа? Почему мы пиздюками все хотели в США? На карте дохуя, звезды рядом так. Хочу сделать сына и построить особняк. За своих собак всегда рвать и метать. Под ногами высота, мама, мы рождены летать. На сцене весь район, даже когда вся это нельзя. Господи, спасибо, что рядом есть друзья. Мы пьем из горла, малая тащит спать. Так бы висели до утра. То, что искренне всегда доходит до нутра. Братья курят дрянь, бегу от газа, как всегда. Хочу верить то, что наша любовь навсегда. Молодой, белый, мы выросли не в LA. Я хочу скупать одежду в шоу-руме сейл. Желтый дым дизейбл, какой нахуй лейбл. Мои сумки полкило, я делаю деньги.